Глава 17. Звонок к обеду. Райан. Райан едва помнил то, что произошло днем. В основном он снова и снова прокручивал в уме разговоры со Свифтом и пытался придумать, как наиболее благовидно поведать Кэрри обо всем этом. А потом он пошел и напился. Может, его отец и не понимал ничего в хорошем спиртном, но кто станет заботиться о подобном, когда сама жизнь рушится у тебя на глазах? После того, как он нашел бутылку бурбона в барном шкафчике, Райан уселся в любимое кресло своего отца и повернул его так, чтобы открылся вид на деревья, на озеро, словом, на все, что должно принадлежать ему. Одна пятая уж во всяком случае. Вот оно, готовенькое к разделу и к продаже по самой высокой цене. И что же? Напрасные надежды, несбыточные планы. Все потеряно, пропало навсегда. А все из-за чего? Из-за несчастного случая. Несчастного, черт подери, случая. Но, тем не менее, этот самый случай пробудил в его родителях подозрения. Во всяком случае, они точно говорили что-то такое. Или это говорил Свифт? А, или еще кто-нибудь. Но так или иначе, об этом было сказано. Одну изуродованную девушку они типа еще могли как-то принять. Но двоих? Тут уже похоже на рецидив. Фишка была в том, что он отчасти понимал ход их мыслей и мог сообразить, почему его оттерли в сторону. Если вы подозреваете, что среди членов вашей семьи серийный маньяк, то лишить его наследства, пожалуй, наименьшее, что вы можете сделать. И как ему поступать дальше? Перепоручить свою судьбу в руки своих сестер? Какой в этом смысл? Им при таких раскладах нужно было бы немедленно сдать его копам, а дальше пусть карты ложатся, как удача позволит». Или как выпадут фишки, или что еще там. Господи, как же он напился. А потом Райан, должно быть, и вовсе отъехал. Я даже пришел в себя, первое, что он услышал, был звук колокольчика. Настало время обедать. Подобно тому, как Мэри то и дело поднимала руку во время встречи со Свифтом, этот звонок вызвал у Райана его собственный павловский рефлекс. Звонил, скорее всего, Шон. Он всегда так звонил, колокольчик звучал твердо и протяжно. Последний звяк длился дольше предыдущих. 8 звонков, 8 этих бряков, более чем достаточно, чтобы все было понятно. Хотя он и спал, Райан все еще чувствовал себя пьяным, а теперь еще и проголодался. Хреновая комбинация, однако. Надо было подзаправиться. Он пошел в спальню и стал искать в своей сумке свежую рубашку и штаны, по-прежнему чувствуя в паху боль от удара, нанесенного Лиди. Сначала, когда снимал грязные штаны, а потом, когда надевал чистые. Чтобы выглядеть окончательно пристойно, он выбрал старую лагерную толстовку. Ее он перед отъездом положил в свой чемодан, поддавшись сентиментальному порыву. Из кармана брюк загудел телефон. Ему даже не нужно было смотреть на экран, он и так знал, что это сообщение от Кэрри. «Что происходит? Они согласились на продажу?» Райан с трудом сосредоточился, чтобы набрать ответ без опечаток. «Я над этим работаю». «Мне приехать? А девочками займется мама?» «Нет, я справлюсь. Должен идти обед». Он почти увидел, как на экране начало всплывать следующее сообщение от Кэрри, но выключил экран телефона, не став его читать. Не читал, значит, и отвечать незачем. Конечно, она разозлится, но эту злость даже нельзя будет сравнить с той, которая возникнет, когда она узнает правду. А именно сейчас он был в слишком сильном раздрае для того, чтобы давать ей советы или намеки. Кэрри сразу бы его вычислила. Райан положил руку на сердце, оно по-прежнему тяжко бухало в его груди. И почему он ощущал внутри себя какую-то пустоту? Это что, именно оттуда улетели все его несбывшиеся мечты? Он пошел в ванную, почистил зубы и прополоскал рот. Пригладил волосы влажной рукой и покосился на себя в зеркало. «Ладно, сойдет», — подумал он. «Тут главное не переусердствовать». Он прихватил пару бутылок вина и вышел. За окном опускались сумерки. Дни становились короче, солнце уже садилось над озером, когда он добрался до веранды. В Макао закаты всегда были очень красивы, но ими он займется как-нибудь в другой раз, а может, никакого другого раза и не будет. На веранде столы были расставлены вдоль стены, так, словно намечались танцы. Посередине комнаты был накрыт стол, по обеим его сторонам стояли скамьи. Вот и все, что им теперь было нужно. Один стол на всю вот-вот готовую взорваться семейку, плюс Шон. Всегда этот Шон. «Значит, ты не удержался», — сказала Марго. Райан с трудом сфокусировал на ней взгляд. «Есть всем нужно. Неужели ты пришел сюда только поесть? А что, не похоже?» Она жестом пригласила его сесть рядом с ней. Шон, Лиди и Мэри сидели по другую сторону стола, Кейт была на кухне, помогая Эмми. Райан с грохотом водрузил на стол прихваченные из дома бутылки. «У кого-нибудь есть штопор?» Мэри сморщила нос. «Это тебя несет так, словно ты уже крепко выпил». «Ладно тебе, Мэри», — сказала Марго. «Лично мне выпить не помешает. А пива в сумерках тебе не хватило?» «Ну, как ты, Шон сказал». «Ну и ладно, значит, не хватило». Лиди потянулась за хлебом. Белый мягкий хлеб, так они называли его, когда были детьми, намазывая на ломоть маргарин толстым слоем. «Мы, правда, хлебнули пивка в сумерках в середине дня», — сказала Лиди. «И что с того? В первый раз, что ли?» «Как твоя лодыжка, Лиди?» — спросила Марго. Интересно, подумал Райан, о чем это она? Разве он схватил Лиди не за руку? «Вроде так». Но, похоже, сегодня днем произошло еще кое-что, пока он пребывал в своем мрачнике. Видать, шоу разыгрывается без его участия. «Жить буду». Райан схватил кусок хлеба, свернул его и окунул в банку с маргарином. «Ты просто бесподобен, Райан», — сказала Марго. «На, возьми хотя бы нож». Он проигнорировал ее и сунул хлеб в рот. Боже, вкус был просто фантастическим. Сколько же лет он не пробовал хлеба из пшеничной муки. А маргарин... Он даже не был уверен, знакомо ли Кэрри это слово. Кейт и Эмми вышли из кухни с подносом, на котором лежали рыбные палочки и блюдце с соусом тартар. Рядом размещался картофельно-овощной салат. Традиционная пятничная еда в лагере никогда не меняется, несмотря даже на то, что единственными гостями сейчас были только они. Пятница — значит рыба. Словно они были истинными католиками, а не закоренелыми язычниками. Словно праздновали, а не грешили. «Выглядит просто чудесно, Эмми», — сказала Марго. «Присоединишься к нам?» Эмми покраснела. «Может быть, не стоит?» «Пожалуйста, сядь с нами за стол», — сказала Кейт. «Ты ведь тоже часть нашей семьи». Эмми снова покраснела, и у Райана появилось отчетливое впечатление, что она предпочла бы поесть на кухне. Но Кейт села рядом с Марго и освободила место для нее, поэтому Эмми сняла фартук и присоединилась к ним. Шон достал из кармана перочинный нож и открыл бутылку, встроенным в нож маленьким штопором. Все, сидевшие за столом, по очереди передавали ему свои пластиковые стаканчики, а Шон, на взгляд Райана, разливал вино с таким видом, будто это он, а не Райан, притащил сюда эти ебучие бутылки. «Можете быть уверены, у Шона всегда под рукой подходящий инструмент», — язвительно сказал он. «Успокойся, Райан, в самом деле», — сказала Мэри. «Спасибо, Шон». Лиди сидела, уставившись в свой стакан. «Ну, и за что мы выпьем?» «За маму и папу», — ответила Марго. «Давайте, ребят, еще разок». Они подняли стаканы, при чоканье пластик глухо шуршал. «За маму и папу». Райан осушил полстакана одним глотком. Вкус был ужасным. Наверняка это вино отец покупал по сниженным ценам и льготам постоянного клиента. «Я теперь могу получить бутылку всего за 25 центов», — сказал он однажды Райану с таким видом, словно объяснял, к чему стоит стремиться в жизни. Тем летом, когда Райан жил с ним бок о бок, он и сам регулярно наведывался в винный магазин, поскольку считал, раз уж пришлось проводить лето с родителями, придется пить и дерьмовое вино. «Не слишком ли его грузят?» «Что случилось с твоей лодыжкой?» — спросил Райан у Лиди. «Потянуло, когда меня испугала Марго». «Но что это за семья, члены которой не имеют обыкновения подкрадываться друг к другу?» — усмехнулась Мэри. «Папина наследие», — сказала Кейт. «Помнишь, как он прятался в шкафу у тебя в комнате, чтобы потом неожиданно выпрыгнуть и перепугать тебя до полусмерти?» Она посмотрела на Эмми и подтолкнула ее под руку. «Эмми, ты же тоже это помнишь? Он и с тобой подобные штуки проделывал». Эмми сидела, уставившись в свою тарелку. Только тогда он прятался на конюшне. «Вообще-то это странно», — заметила Лиди. «Странно, когда взрослый человек так себя ведет». «Так он веселился. На свой манер», — сказала Кейт. «Вы только посмотрите», — отозвалась Лиди. «Сидит и защищает его». «А почему бы мне этого не делать?» потому что тобой десяток лет пользовались как рабыней, а потом кинули, как новичка». «Шаблонно как-то звучит», — отозвался Райан. Прозвучало грубовато, однако ему было все равно. Но на его фразу никто не возразил. Райан допил свой бокал и потянулся за второй бутылкой. И ему уже было плевать, каким на вкус будет находящееся в ней вино. «Ну и кто из вас считает, что я это сделал?» «Райан, чего тебе, Марго? Или мы должны сидеть и придуриваться, словно все как один не думаем об этом?» «Я вот не думала». «Ну, конечно. Я думала об Аманде, Райан, мудак ты херов. Когда ж ты усвоишь, что мир не вращается вокруг тебя?» Марго выглядела так, словно вот-вот заплачет. Наконец это дошло даже до него. А больше всего в жизни он ненавидел, когда поблизости оказывалась плачущая женщина или девушка. «Ну, прости. Ладно? Прости». «Это что, признание?» — спросила Лиди. «Так было бы намного проще». Райан поймал взгляд Эмми. Она снова покраснела и опять уставилась в свою тарелку. «Ты понимаешь, что происходит, Эмми?» — спросил Райан. «Оставь ее в покое», — сказала Кейт. «Будем считать, что это значит «да». Просто фантастика. И что, нам теперь растрезвонить об этом всем и каждому? Отправить всем своим подписчикам? Опубликовать снимок того письма в Инстаграме? О, знаю, давай расскажем это все о напоминальной посиделке в воскресенье». «Прекрати. Вот уж черта с два, Марго, злиться вы мне не запретите. И да, для тех, кто не в курсе, я признаю, что был той ночью на острове. Мы там обжимались. Аманда и я. Но вовсе не я послужил причиной того, что она оказалась в той лодке на Секрет Бич. Когда мы расстались, она была жива, здоровехонька. Я вернулся к себе и лег. Тай может подтвердить. Может даже поручиться за меня». «В конце концов, мог я быть тогда с Амандой и ничего с ней не сделать, а? Девочки!» Он переводил взгляд с одной близняшки на другую. Те смотрели на него в упор, и в их глазах читалось одно и то же. Страх, гнев, обвинение. «Нам тогда было по 12, Райан», — сказала Лиди. «И что с того?» «Ты что, реально решил свалить?» — спросил Лиди. Кейт потянулась к ней. «Тише, Лиди, не стоит ему потакать». «Ничего она не потакает», — ответил Райан. «Это моя жизнь, мое будущее». Он так резко встал со скамейки, что Марго едва не упала на пол. «Какого черта? Вы, ребята, должны проголосовать», — сказал Райан. «Что? Что слышали? Давайте голосуйте. Прямо сейчас. Голосовать мы будем в воскресенье», — сказала Мэри. «Значит так, вы все решили без меня заранее?» «А ну давайте голосуйте. И покончим с этим». «А то ты уедешь?» — поинтересовалась Кейт. Не дожидаясь поминок, Райан проигнорировал ее и вломился в комнату, которую всегда называли кабинет. На массивном столе лежала пачка листовок лавки ремесленных изделий, и он почти сразу нашел коробку со швейными принадлежностями, среди которых были булавки, а также солидного вида ножницы. Из кабинета он сразу вернулся обратно к столу. «Можете голосовать анонимно, никто не должен беспокоиться о том, что будут ранены чьи-то чувства, в особенности мои. Хотя, какая разница?» Он взял ножницы и быстро нарезал 4 бумажных квадратика. Потом раздал по одному каждой из своих сестер, дав каждой по булавке. Затем подошел к стене возле двери и снял с нее почтовый ящик. «Просто нацарапайте, виновен или невиновен, на этих бумажках и бросьте их в этот ящик. Пишите печатными буквами, чтобы я не мог понять, какая из этих бумажек чья». «Ну же, Райан, — сказал Мэри, — успокойся, поешь. Зачем нам прямо сейчас этим заниматься? А вот затем, потому что этим надо заняться немедленно. Так хотел папа, вот и давайте не будем тянуть». «Я согласна», — сказала Лиди. «Так и знал, что на тебя я могу рассчитывать. Что скажешь, Кейт?» «Уж лучше я подожду до воскресенья». «Разумеется, подождешь», — сказала Лиди. «Как же ты примешь решение, если не знаешь, что остальные думают по этому поводу? Отвали!» «Вот это уже похоже на то, как говорит моя девочка». Кейт схватила булавку. «Ну и ладно, я это сделаю». «Довольно?» Райан взглянул на Мэри. «Мэри, готова». «Значит так», — спросила Марго. «Вы уверены? Ведь речь идет о нем, Марго. Придется как-то решать этот вопрос. Вы же в курсе, что силу имеет только единогласное решение. Ну? Что скажешь, Марго?» «Так Та выглядела неуверенно. «Действуй», — сказал Шон. «Все к лучшему». Она взялась за булавку. Внезапно Райан почувствовал, как в его желудке ликер и красное вино закружились в этом вихре, так что его едва не стошнило. Он схватил рыбную палочку со своей тарелки и сунул ее в рот. «Я буду на крыльце. Позовите, когда побросаете все записки в ящик». Он взял свою тарелку, подхватил бутылку и вышел через сетчатую дверь. Потом уселся на грубой деревянной скамье у стены. Остатки своего обеда он быстро запихал в рот прямо руками, понимая, что необходимо наесться, чтобы пища хоть как-то нейтрализовала алкоголь. Эти совместные обеды он всегда ненавидел, а сегодняшний особенно, ведь, скорее всего, он ест в этой компании последний раз перед тем, как Кэрри пошлет его куда подальше. Он поставил тарелку и взглянул на небо. Было уже совсем темно, и какими же удивительными казались звезды. «Райан!» Когда одна из сестер позвала его, он не мог с уверенностью сказать, кому именно принадлежит голос. Он встал, покачнулся, но обрел равновесие, опершись о стену, и остановился в дверях, глядя на свою семью. Близняшки с их одинаковыми взглядами. Стареющая Марго, хрен ее пойми, какая Мэри, и еще двое приблудных, известных как Шон и Эми. О чем только они все думали. Как-то он познакомился с одним типом, служившим консультантом у присяжных. Так вот, он вроде бы мог по самым незаметным моментам определить, к какому решению придет тот или иной даже до оглашения приговора. Но сам Райан, к сожалению, не обладал подобными способностями и мог полагаться только на свою интуицию. Он вошел внутрь. Шон встал и протянул ему почтовый ящик. Райан попытался заглянуть в него через щель для приема писем. Его всегда забавляло, что же происходило с теми конвертами, которые он вроде как хотел отправить своим бабушке и дедушке, умышленно не наклеив марку или написав выдуманный адрес. Он поступал так только за тем, чтобы позлить родителей. Вот каким противным маленьким говнюком он был. Может быть, поэтому и заслужил все это. Да ни разу. Ни разу он не заслужил ничего подобного. Он вернул коробку Шону. «Читать будешь ты». «Чувака, ты уверен? Будь спок». Шон открыл крышку и вытащил 4 свернутых кусочка бумаги. Кейт закрыла лицо руками. «Чувствуешь вину, близняшка?» — поинтересовалась Лиди. «Нет, просто не хочу смотреть на это». Эми похлопала Кейт по спине. Этот жест казался одновременно и семейным, и дружеским. «Читай, Шон». «Читай и плачь», — сказала Марго. «Пардон, пардон, это я по старой привычке». Шон развернул первый листок. «Виновен». Райан почувствовал, как разлившаяся желчь поднялась к его горлу. Надо сказать, рыбные палочки были вкуснее, когда опускались вниз по пищеводу, нежели стремясь вылезти обратно. «Виновен», — снова прочитал Шон. «Теперь уже -2», — подумал Райан. «Виновен». Кейт заплакала, и Райан почувствовал, как слезы наворачиваются и на его собственных глазах. «Что ж, пусть будет, как будет». «Тут еще один», — сказала Мэри. Райан развернул последний листок. «Да читай уже», — рявкнула Лиди. «Невиновен». «О», — выдохнула Марго. «О, что там, Марго? Мы не приняли единогласного решения. То есть остались на прежнем месте». Райан упал на колени. Силы оставили его, как и тогда, когда Лиди врезала ему по яйцам. Никто не встал, чтобы помочь ему. Никто не произнес ни слова. И единственным звуком посреди всего этого остался треск разрываемых Шоном записок, обрывки которых, подобно мотылькам, кружились в свете ламп, словно не могли найти для себя лучшего занятия.